25. Семинария. Эпиграф. 336 обедов по 83 сантима. 336 ужинов по 38 сантимов. Шоколад кому полагается? Сколько же можно заработать на этом деле? Бизансонский вольно. Он увидел издалека железный позолоченный крест на воротах. Шел он медленно. Ноги его, казалось, подкашивались. Вот этот земной ад, из которого меня уже не выпустят. Наконец он решился позвонить. Колокол прозвучал точно среди пустыни. Через 10 минут бледный мужчина, одетый в черное, отворил дверь. Жульен посмотрел на него и тотчас опустил глаза. У этого привратника была странная физиономия. Глаза зеленые и выпуклые, словно у кошки. Неподвижные веки придавали ему что-то отталкивающее. Тонкие губы окружали полукругом выступающие вперед зубы. Впрочем, лицо это не отражало никаких пороков. Скорее, только какое-то глубокое равнодушие, отпугивающее молодежь. Единственным выражением, подмеченным быстрым взглядом Жульена на этом вытянутом лице святоши, было глубокое презрение ко всему, о чем бы ни говорили, за исключением религиозных вопросов. Жульен с усилием поднял глаза и дрожащим от волнения голосом заявил, что он желает говорить с господином Пираром, директором семинарии. Не говоря ни слова, человек в черном сделал ему знак следовать за собою. Они поднялись на второй этаж по широкой лестнице с деревянными перилами, расшатанные ступени которой наклонялись в противоположную от стены сторону и, казалось, готовы были развалиться. Маленькая дверь с прибитым над ней большим деревянным крестом, выкрашенным в черное, с трудом отворилась, и привратник ввел Жульена в низкую мрачную комнату, выбеленные стены которой были украшены двумя картинами, почерневшими от времени. Там он оставил Жульена одного. Тот был подавлен. Сердце его безумно билось. Ему хотелось плакать. Мертвая тишина царила во всем доме. Через четверть часа, показавшихся ему сутками, привратник с мрачным лицом появился в дверях на противоположном конце комнаты и, не удостаивая его словом, сделал знак идти за ним. Он вошел в комнату еще большую, чем первую, и очень плохо освещенную. Стены были также выбелены, но не было заметно никакой мебели. Только в углу возле двери Жульен заметил, проходя, кровати из некрашенного дерева, два плетеных стула и маленькое кресло из сосновых досок без подушки. На другом конце комнаты, у маленького окна с пожелтевшими стеклами и неухоженными цветами в горшках на подоконнике он увидел человека, сидевшего за столом в поношенной сутане. Он выглядел рассерженным и перебирал по очереди маленькие четырехугольники бумаги, которые раскладывал на столе, написав на них несколько слов. Он не замечал присутствия Жульена. Последний стоял неподвижно посреди комнаты, там, где его оставил привратник, который вышел, притворив дверь. Так прошло 10 минут. Плохо одетый человек продолжал писать. Волнение и страх Жульена были так велики, что ему казалось, он вот-вот упадет. Какой-то философ сказал, быть может, ошибочно: «Такова сила воздействия уродства на душу, созданную для любви к красоте». Писавший человек поднял голову. Жульен заметил это только через минуту и, даже заметив, продолжал оставаться неподвижным, словно пораженный насмерть, устремленным на него ужасным взглядом. Беспокойный взгляд Жульена с трудом различал длинное, покрытое красными пятнами лицо, только лоб выделялся своей смертельной бледностью. Между этими красными щеками и белым лбом горели два маленьких черных глаза, способные напугать самого храброго человека. Широкий лоб был обрамлен густыми, плоскими, совершенно черными волосами. «Намерены ли вы подойти или нет?» — сказал, наконец, человек нетерпеливо. Жульен робко шагнул вперед, чуть не падая, бледный, как еще никогда в жизни, и остановился в трех шагах от белого деревянного стола, покрытого квадратиками из бумаги. «Ближе!» — сказал человек. Жульен подошел еще, протянув руку, словно ища за что ухватиться. «Ваше имя?» «Жульен Сорель». «Вы очень запоздали», — сказал тот, снова устремляя на него грозный взгляд. Жульен не мог вынести этого взгляда. Вытянув руку, как бы ища поддержки, он упал во весь рост на пол. Человек позвонил. Жульен утратил только способность двигаться и видеть, но он различил приближающиеся шаги. Его подняли, усадили на маленькое деревянное некрашенное кресло. Он услыхал, как страшный человек сказал привратнику. «У него, по-видимому, подучие, только этого еще не хватало». Когда Жульен открыл глаза, человек с красным лицом продолжал писать, привратник исчез. «Следует приободриться», — сказал себе наш герой. «В особенности скрыть то, что я чувствую». Он испытывал сильную тошноту. «Если со мной что случится, они подумают обо мне, Бог знает что». Наконец человек перестал писать и искоса посмотрел на Жульена. «В состоянии ли вы мне отвечать?» «Да, сударь», — сказал Жульен слабым голосом. «Ну, слава Богу». Человек в черном приподнялся и стал нетерпеливо искать письма в ящике своего соснового стола, открывавшегося со скрипом. Наконец он нашел его, медленно уселся и снова посмотрел на Жульена, точно хотел отнять у него последний остаток жизни. «Мне вас рекомендовал господин Шелан. Это был лучший священник в епархии, добродетельный человек, каких мало, и мой друг в течение 30 лет». «А, значит, я имею честь говорить с господином Пираром?» — сказал Жульен едва слышным голосом. «Очевидно», — возразил ректор семинарии, глядя на него с досадой. Блеск его маленьких глаз усилился, и углы рта непроизвольно задергались. Он был похож на тигра, предвкушавшего удовольствие растерзать свою жертву. «Письмо Шелана коротко», — сказал он как бы самому себе. «Разумному достаточно. По теперешним временам не умеют писать коротко». Он прочел вслух. «Посылаю вам Жульена Сорелли из моего прихода, которого я окрестил 20 лет тому назад. Его отец — богатый плотник, но ничего не дает сыну. Из Жульена может выйти прекрасный работник виноградники Господа, у него прекрасная память, ум, есть склонность к размышлениям. Но прочно ли его призвание? Искренно ли оно?» «Искренно?» — повторил аббат Пирар с удивлением, глядя на Жульена. Но уже взгляд аббата был не так бесчеловечен. «Искренно!» — повторил он, понизив голос и продолжая читать. «Я прошу у вас для Жульена Сорелли стипендии. Он заслужит ее, выдержав необходимые экзамены. Я немного обучил его теологии, старинной настоящей теологии Боссюэ, Арно, Флёри. Если он вам не подойдет, отошлите его ко мне обратно. Директор дома презрения, которого вы хорошо знаете, предлагает ему 800 франков за обучение своих детей. У меня все спокойно, благодаря Господу. Привыкаю к страшному удару. Прощай и люби меня». Аббат Пирар прочел медленно и со вздохом подпись «Шелан». «Он спокоен», — сказал он, — «действительно. Его добродетель достойна этой награды. Пошли мне, Господи, тоже, когда придет мой час». Он посмотрел на небо и перекрестился. При виде крестного знамения Жульен почувствовал, как уменьшается в нем чувство ужаса, охватившее его с момента вступления в этот дом.